Микс Мастер Фрик вернулся в дело. Я знаю рэп-игру, всегда в открытую рифмую. Дудки вам, рэперы, заткнуть МС за пояс. Взрослый дядя тут не сгоняет злость, а строит мост. Я даю уличное знание. Так повелось, что испытания нас закаляют. Жизнь — это борьба, я знаю, на чем я стою. Во мне, когда подумать, я за вас не сплю. Коплю рифмы в уме на всякий пожарный. Мой рэп поджаристый с корочкой. Идет под водочку, строчка за строчкой. Пишу в третьем на бумхраме. Keep wine alive, возьми за правило. Чей это сэмпл, угадай. Я хип-хоп, намотай на ус. Ты слышишь голос улицы Спартака. Пока рэперы включают дурака, я пишу для них азбуку. Все твои навыки не стоят и гроша без знания, мудрости, понимания. Пятый элемент культуры, первый по сути и самый главный. Переходим к этому плавно, подходим с годами. Назад телами, вперед умами. Как Кашпировский управляю с помощью микрофона людьми. Манипулирую твоим сознанием. Взломщик душ, как Рудольф. Я в рэпе, как Тайгер Вудс в гольфе. Можно привести миллион сравнений, но не ищу поклонения. Важнее понимание, повествование. Вслушивайся в слова. Мой рэп Коран седьмого круга. Обычно идет до рэперов туго. Доходит им, как до жирафа на пятые сутки. Шалудивые псы сидят в будке. Я был малой, ходил в фета-куртке. Потому что своей не было. Нищета не порог, ищи не так клубок между строк. Развяжи узел, я помню конфузии от иллюзий. Никогда не употреблял кислоту, только натурпродукт. Моя старая школа варила манго, пачкали руки мацанкой. Мои пацики гуляли на конопляных полях. Трава не наркотик, ее подарил Аллах. Эй-эй-эй, только не злоупотребляй. Луганский стиль уважай, брат, не лажай. Как бонзы-борзые долбили в подъездах японцы. Хлопцы, я знаю, пацаны с роскошного курят траву. Я знаю, пацаны с Комброта курят траву. Я знаю, пацаны с Востока курят траву. Я знаю, никого никогда не сдавал, гадом буду. Кончай нести лабуду, мне кричат ду-ду-ду. Моим боганом уличный угол тут. Тет-а-тет самозулу Будда, куда направился плут? Я еще с тобой не закончил, обычно пишу до трех ночи. У меня рэп-инсомния, так как Фрик мочит кони. Никто так не гонит, фирма веников не вяжет, как Сони. Будешь звать гостей на тусу, обо мне вспомни. Прокачаем, обычно типов от моего груза укачивает. Они блюют моим рэпом, ха-ха-ха-ха. Но мне плевать, я не собираюсь писать другой трек, другой альбом. Твое уважение мне не нужно. Я сходил с ним в нужник, Фрик так НБО. Тот, кто не боится быть осужденным. WhatsApp, квартал южный. В примечаниях автора найдешь ответы на все вопросы в тексте. Балбесы пишут скучные пьесы. Рэперы слабые в IQ-тестах. Продолжаю прессинг по всей площадке. Слэм в твое кольцо, тачдаун, бинго, снимаю все 500.